Исследовавший творчество Ибн Сины, крупный американский невропатолог Кэмпстон писал, что вряд ли в наше время к этому описанию можно прибавить что-нибудь существенно новое. Не менее точно и полно описан в каноне плеврит. У истинного плеврита 5 признаков, а именно, во-первых, постоянная лихорадка из-за соседства с сердцем, и, во-вторых, колющая боль под ребрами, причем боль часто проявляется только при вдохе. Покалывание иногда сопровождается распиранием, которое часто бывает сильнее, чем колотье. Распирание указывает на обилие материи, а колотье на то, что она глубоко проникает и сильно жжет. Третий признак – стеснение вследствие давления опухоли, малое и учащенное дыхание. Под опухолью здесь подразумевается воспалительная инфильтрация и отек. Четвертый признак – это пилообразный пульс, признаком которого является его неровность, а неровность пульса увеличивается и величина его уменьшается в конце болезни из-за слабости сил и обилия материи. Пятым признаком является кашель. Иногда в начале этой болезни кашель бывает сухой, а в дальнейшем с мокротой, но нередко при кашле бывает мокрота с самого начала болезни. Это весьма достохвальный признак. Отмечены все существенные признаки плеврита, к этому описанию нечего добавить. Известный немецкий терапевт Штрюмпель в широко распространенном, выдержавшем более 25 изданий «Руководстве внутренних болезней» перечисляет те же симптомы, что и Ибн Сина, только в ином порядке. Боль, кашель и мокрота, одышка, лихорадка, учащенный пульс. Картина туберкулеза легких описана в каноне так полно, что на протяжении столетий мало что к ней можно было прибавить. В сущности, лишь открытие рентгеновских лучей позволило врачам увидеть больше, чем видел Ибн Сина. При этом он впервые указывал, что туберкулез – заразная болезнь. Подчеркивается, что заболевает туберкулезом чаще в молодом возрасте. Подробно описаны признаки болезни – кашель с мокротой, лихорадка, сопровождающаяся потом, ухудшение общего состояния, похудание, понижение аппетита. Кашель может сопровождаться кровохарканием, пульс напряженный, учащенный. Отмечается также такой признак, как покраснение щек в разгар болезни. Указывается на различие острой и хронической форм, на возможность перехода острой формы в хроническую, на связь между плевритом и туберкулезом. Подчеркивается необходимость оберегать больного от душевных волнений. При лечении туберкулеза Ибн Сина рекомендует джуланджубин. Больной должен постоянно в течение года, каждый день, принимать сколько может свежего сахарного джуланджубина, хотя бы очень много и даже с хлебом. Если бы не опасение быть обвиненным во лжи, я рассказал бы об этом чудеса и непременно назвал бы количество джуланджубина, которое приняла одна чахоточная женщина. Дело с ней дошло до того, что болезнь ее затянулась и уложила ее в постель, и даже позвали женщину, чтобы приготовить ей облачение смерти. Но тут один из ее братьев занялся ею и долгое время применял этот способ лечения, и она выжила, поправилась и пополнела. Мне даже невозможно сказать, сколько она съела джуланджубина. Нетрудно видеть, что Ибн Сина лечил больную усиленным питанием, что при туберкулезе, как известно, показано и дает хорошие результаты. Причиной успеха были сахаристые вещества джуланджубина, а вовсе не те надуманные холодные или теплые свойства, которые этому лекарству приписывались. Подробно описан в каноне и диабет. Отмечается обильное и частое мочеиспускание, постоянная жажда, увеличенный аппетит, изнуренность больного, и то, что этому заболеванию нередко сопутствует гангрена.